Петербург в царствование Елисаветы, по свидетельству иностранцев, представлял одни противоположности. Из великолепного квартала вы вдруг переходили в дикий и сырой лес. Рядом с огромными палатами и роскошными садами стояли развалины, деревянные избушки или пустыри. Но всего поразительнее было то, что через несколько месяцев эти места нельзя было узнать. Вдруг исчезали целые ряды деревянных домов, и вместо их появлялись каменные дома, хотя еще не оконченные, но уже населенные. С точностью до этого времени определить границы города было трудно. Существовавшие планы елисаветинского времени представляли только одни проекты. Границей города считалась Фонтанка, левый берег которой представлял предместье, от Взморья до Измайловского полка – Лифлянская, от последнего до Невской перспективы – Московская и от Московского до Невы – Александро-Невская. Васильевский остров по 13-ю линию входил в состав города, а остальная часть вместе с петербургской стороною по речку Карповку составляла тоже предместье. Разделение столицы на 9 частей, первую, вторую и третью адмиралтейские, литейную, рождественскую, московскую, каретную, васильевскую и выборгскую, было сделано в 1782 году. Устройство же Нарвской части последовало только в 1810 году. В предместьях определялось строить дома. На набережной Невы каменные, не менее как в 2 этажа, а по Фонтанке можно было делать и деревянные, но не иначе, как на каменном фундаменте. Весь берег Фонтанки был занят садами и загородными дачами вельмож того времени. Первый деревянный мост через Фонтанку был Аничков, сделанный в 1715 году. Название он получил от примыкавшей к нему Аничковской слободы, построенной подполковником Аничковым. Позднее, в 1726 году, Аничков мост был подъемный. И здесь был караульный дом для осмотра паспортов у лиц, въезжающих в столицу. Аничков мост перестраивали в 1742 и 1749 годах. Тогда его утвердили на сваях, на которых он простоял 34 года. В царствовании Екатерины II Аничков мост был уже каменный, в 2 свода, из дикого тесаного камня. Между сводами был подъемный мост с черными каменными башнями в 3 сажени вышины. На мосту находились 4 колонны с 8 фонарями на железных рукавах. Начали его строить в 1783 году и окончили в 1787. Вместе с ним было выстроено 7 других каменных мостов. В нынешнем виде Аничковский мост выведен в 1841 году и украшен колоссальными бронзовыми группами, вылепленными и отлитыми бароном Клоттом. Открыт он был в день восшествия на престол императора Николая. Первый же исторический мост в Петербурге был Петровской, на речке Ждановке. Он соединял Петербургский остров с крепостью. После него было выстроено еще 3 моста на Фонтанке, и затем уже в 1739 году стало вдруг в Петербурге 40 мостов. Все эти мосты были тогда безымянные. Где стоит теперь дворец великого князя Сергея Александровича, бывший дом князей Белосельских? В елисаветинское время находился дом князя Шиховского. Рядом с ним было Троицкое подворье, затем дом гоф-интенданта Кармедона, купленный после Бероном, и при Елисавете конфискованный и отданный духовнику императрицы Дубянскому, теперь дом Зиновьева. Напротив, на другой стороне Фонтанки, стоял на углу, где теперь кабинет его величества, дворец лесоторговца Лукьянова, купленный Елисаветую в августе 1741 года для постройки Аничковского дома для графа Алексея Григорьевича Разумовского. Ранее этого Елисавета подарила Разумовскому дворец, в котором сама жила до восшествия своего на престол. Дворец этот был известен под именем Цесаревнина. Находился он на Царицыном лугу, недалеко от Миллионной, на месте нынешних Павловских казарм. По принятии двора Лукьянова в казну императрица приказала гофинтенданту Шаргородскому, архитектору Земцову и его гизелям, чтобы они с поспешением исполняли подготовительные работы. Вскоре после того начали вбивать сваи под фундамент дворца, делать гавань на Фонтанке и разводить сад. Спустя 3 года были представлены императрице архитектуре Гизелем графом Дмитриевым для апробации 16 чертежей дворца. Елисавета одобрила планы, и постройка больших каменных палат была начата. Главным наблюдателем над работами был назначен граф Растрелли. Отделка дворца продолжалась до 1749 года. В 1746 году Елисавета приказала на крыше палат поставить 2 купола. Один с крестом на Невском, где будет церковь, и для симметрии на другой противоположной части дворца на куполе утвердить звезду. Железный крест 4-аршинной величины был сделан на Сестрорецких заводах. На золочение креста пошло 1 фунт 68 золотников червонного золота или 202 иностранных червонца. Аничковский дворец был очень большой. Стоял он в те времена на открытом месте, в вышину был в 3 этажа и имел совершенно простой фасад. На улицу выходил на сводах висячий сад, равный ширине дворца. Другой обыкновенный дворцовый сад и службы занимали все пространство до Большой Садовой и Чернышева моста, то есть все места, где теперь находится Александринский театр, Екатерининский сквер, публичная библиотека, здание театральной дирекции и дом против него, который принадлежит Министерству внутренних дел по Театральной улице. Подъезд со стороны Фонтанки, теперь несуществующий, в былое время давал возможность подплыть на лодке к ступеням дворца. Впрочем, и в то время главные ворота были так же, как и теперь, с Невского проспекта. На месте Александринского театра стоял большой павильон, в котором помещалась картинная галерея Разумовского, а в другой комнате, напротив, в том же павильоне, давались публичные концерты, устраивались маскарады, балы и прочее. За дворцом шел вдоль всего Невского пруд с высокими насыпными берегами, и против нынешней Малой Садовой бил фонтан. Нынешняя решетка Аничковского дворца, говорят, сделана по рисунку прусского короля Фридриха Вильгельма III. Долгое время, еще в 30-х годах текущего столетия, видны были фрески работы Гонзага на полуобвалившихся стенах садовых павильонов, и у решетки на Невском проспекте держался еще небольшой храмик Фемиды. Где стоит публичная библиотека, был питомник растений. Назади шли оранжереи, по Садовой улице жили садовники и дворцовые служители, а на углу против гостиного двора стоял дом управляющего Разумовского Ксиландера. На другой стороне, на углу Невского и Большой Садовой улиц, находился дом Ивана Ивановича Шувалова, в то время только что оконченный и назначенный для жительства саксонского принца Карла. Шувалову принадлежал весь квартал, образуемый теперь 2 улицами – Малой Садовой и Итальянской. В этой же местности, где теперь дом Министерства финансов, помещалась тайная канцелярия при Елисавете и затем при Екатерине II комиссия нового уложения. При переделке последнего здания в 40-х годах нынешнего столетия здесь были открыты неизвестно куда ведущий подземный ход – остовы людей, заложенных в стене, застенок с орудиями пыток, большой кузнечный горн и другие инквизиторские ужасы, будто целиком выхваченные из таинств удольфских госпожи Радклифф. В 1747 году, 4 декабря, Елизавета указом повелела выстроить церковь на новостроящемся дворце, что у Аничкового моста, во имя Воскресения Христова, в больших палатах, во флигеле, что на Невской перспективе. А работы по устройству церкви продолжались до конца 1750 года под надзором графа Растрелли. Место для императрицы было поручено сделать столярному мастеру Шмидту по рисунку Баджелли. Резная же работа была отдана мастеру Дункарту. В 1751 году церковь торжественно освящена в честь воскресения Христа Спасителя всеми жившими тогда в Петербурге архиереями-малороссами, приятелями графа Разумовского. Императрица и весь двор присутствовали на освящении храма. Церковь занимала второй и третий этажи флигеля, выходящего на Невский. Иконостас был тоже трехъярусный, вызолоченный, богатой резьбы, вышиной в 5 сажен, шириною в 1 сажень, 2 аршина и 10 вершков. В настоящее время он находится в верхней церкви Владимирской Божьей Матери вместе с образами и Евангелием, взятыми из Онищковского дворца, только царские врата теперь заменены новыми. Елизавета, как известно, никогда не жила в Онищковском дворце, но, как гласит камерфурьерский журнал, по праздникам нередко посещала храм. В 1757 году Елизавета Петровна пожаловала свой собственный каменный дом, что у Аничкового моста со всеми строениями и что в нем наличности имеется, графу Алексею Григорьевичу Разумовскому в потомственное владение. По смерти последнего дворец перешел во владение родного брата его, графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Разумовский при жизни императрицы не жил в Аничковском дворце. Он переехал в него только со смертью Елизаветы и прожил в нем до самой своей смерти, 6 июня 1771 года. Первейший вельможа времен Елизаветы Разумовской, как известно, происходил из певчих и был сын простого казака. Родился Разумовский в 1709 году в селе Лемешах Черниговской губернии. Не имея никакого образования, он обладал широким умом, осыпанный почестями, он не отличался гордостью. Наружностью он был красивый и видный, чертою его характера была щедрость и великодушие. Разумовский был крут нравом и тяжел на руку в нетрезвом виде. Графиня Шувалова каждый раз служила молебен, когда муж ее, граф Петр Иванович, возвращаясь с охоты, не был бит батажьем от Разумовского под пьяную руку. Известие это, хотя для нашего времени может показаться невероятным, но в то же самое подтверждает и английский посланник сэр Вильямс в своих депешах об Апраксине, называя его трусом, и приводит в пример, что Алексей Разумовский его чуть-чуть не избил за завтраком, и он промолчал. Граф Разумовский не жил в Аничковском дворце и в 1767 году продал его в казну. Императрица Екатерина II подарила его князю Потемкину. Последний продал его откупщику Никите Шемякину. Купец Шемякин вместе с купцом Барминым в 1759 году перевозил из Петербурга морем в Пруссию до гавани Пилау провиант для нашей армии. В царствование Петра III он с другим своим компаньоном Саввой Яковлевым понес значительные убытки. Впоследствии значительная часть его состояния была конфискована. Единственная его дочь была замужем за Полторацким. От Шемякина дворец был снова куплен Екатериною и опять подарен императрицею князю Потемкину. Последний здесь не жил, но давал иногда в садовом павильоне дворца великолепные праздники. В 1785 году Аничковский дворец был снова куплен в казну от Потемкина и в 1794 году перестроен для помещения кабинета и его драгоценностей. На перестройку пошло 50 тысяч рублей. Кабинет прежде помещался в Кабинетской улице, близ Владимирской церкви. С 1794 года по 1809 год Аничковская церковь стала называться Кабинетскую и Капитульскую. В 1794 году в павильоне дворца артисты стали давать публичные концерты и маскарады. Через год в этом же павильоне временно поместили привезенные из Польши книги Залузского, послужившие основанием императорской публичной библиотеки. В 1801 году архитектор Бренна построил на месте этого павильона иждивением некоего Казасси театр, на котором играли сначала итальянские оперы, а потом и другие пьесы. Вскоре театр этот, прозванный «Малым», был куплен в казну и затем сломан, и вблизи него архитектором Росси был выстроен нынешний Александринский театр, открыт последний 31 августа 1832 года. Император Николай Павлович осматривал его 29 августа 1832 года. По словам Мердера, он приехал для осмотра в 5 часов дня, обошел все ряды лож, а потом, поместившись в императорской ложе, смотрел дивертисмент, после чего благодарил архитектора Росси. В 1804 году главный фасад Аничковского дворца, выходящий на Фонтанку, был заслонен постройкой того здания с колоннами, сгибающегося углом и на Невский, которое было предназначено для хранения произведений императорских фабрик хрустальной и фарфоровой, а также и для отдачи в наймы нижнего этажа под магазины. В то же время построена и колоннада, параллельная Фонтанке. В том же году приказано было исправить дворец для жительства в нем помолвленной за принца Ольденбургского Георга сестры императора Александра I Екатерины Павловны. После брака, происходившего в апреле 1809 года, великая княгиня переселилась на житье в подаренный ей дворец, который с этого времени стал называться дворцом ее высочества, великой княгини Екатерины Павловны. В начале 1812 года во дворце случился пожар, убытки от которого вычислялись в 140 тысяч рублей серебром. По вступлении Екатерины Павловны во второй брак 12 января 1816 года с королем Виртембергским дворец ее поступил в ведение департамента уделов. В 1817 году император Александр I жалует дворец в дар брату своему, великому князю Николаю Павловичу. В это время дворец отделывается заново. Запущенный сад приводится в порядок, в павильонах помещается арсенал, церковь, занимающая два этажа, переводится в один верхний этаж, патроном храма избирается святой благоверный великий князь Александр Невский. С переездом великого князя в Аничковский дворец, дворец называется дворцом великого князя Николая Павловича. В этом дворце великий князь живет до самого своего восшествия на престол 14 декабря 1826 года. По вступлении на престол император издает высочайшее повеление о наименовании его собственным, его императорского величества, дворцом. Император Николай I особенно любил Аничковский дворец и, отличая его от других, называл его своим собственным, говоря, что он провел в нем счастливые и лучшие годы своей жизни. По переезде в Зимний дворец император Николай каждый год по нескольку раз на довольно продолжительное время переселялся в Аничковский дворец с августейшим семейством. На первой и на страстной неделе он говел и приобщался в дворцовой церкви с высочайшей фамилией. Здесь же он нередко назначал крещение младенцев, которых сам воспринимал от купели, и бракосочетание знатных особ, которых желал почтить своим присутствием. Когда не было певчих, обыкновенно во дворце пел хор певчих и егерского полка, император Николай Павлович сам участвовал с псаломщиками в пении литургии. После пожара Зимнего дворца в декабре 1837 года император на все время, пока поправлялся дворец, переселился в свой собственный. По смерти императора вдовствующая императрица Александра Федоровна жила в нем со своими августейшими детьми. В 1859 году в Аничковском дворце жили великий князь Николай Николаевич до постройки своего дворца на Конногвардейском бульваре. Теперь к Аничковскому дворцу принадлежат 10 каменных домов и 2 павильона, примыкающих к решетке сада. Дворец существует более 130 лет, и впервые со времени существования дворца в нем жительствует зимою государь-император с августейшим семейством.